Странно, по синякам под глазами и изможденному лицу радость хорошенько поспать выпадала ему достаточно давно. А ведь его спутники выглядят такими же усталыми и изможденными. Интересно, это куда же они так спешат, что даже не дают себе времени на отдых? Если бы не гроза, они бы наверняка продолжали свой путь, даже не попытавшись напроситься на ночлег. Так куда же они так бегут? Или все же от кого? Второй мужчина оказался даже опаснее, чем изначально подумалось Чарли. Он был не только физически крепким, но и прекрасным стрелком, о чем недвусмысленно свидетельствовал значок стрелка на лицкане его пиджака. Гандфайтер. Такими вещами не шутят, и абы кто не нацепил бы на себя такую цацку. За такое ведь и убить могут. Гандфайтеры, они такие специфичные. Не такие долбанутые, как рейнджеры, но со своими тараканами. На парне, а это был именно парень, лет приблизительно 25, были одеты только самые модные шмотки, в которых пристало ходить настоящим джентльменам. Откуда-нибудь из крупного города или вообще из счастливых земель. Он бы выглядел сногсшибательно, не будь его костюмчик сейчас так сильно помят после дороги, а штаны не покрывал слой грязи до самых колен. Впрочем, даже сейчас мимо него смогла бы пройти мимо и не затаить дыхание только редкая женщина. Ибо был он собой привлекателен весьма, можно сказать, смазлив. Барышни таких обожают. Черная щетина, которую он наверняка не сбривал, чтобы выглядеть старше и солидней, вкупе с коротким ежиком, заодно торчащих во все стороны волос, придавали ему дополнительное очарование. Общее впечатление портил разве что сломанный пару раз нос, но не сильно. Обычный, казалось бы, столичный денди, бездельник. И в глаза смотрит так открыто, обезоруживающе. Только вот уверенные, отточенные движения, значок ганфайтера, да пара миротворцев, наверняка бы отпугнули от него даже самых отъявленных бандитов. Ганфайтеры славились не только своим умением искусно стрелять с двух рук сразу, попадая в муху в полете. Они были также крайне расчетливы и никогда ни перед чем не останавливались. Их методы из простой жестокости очень часто становились просто жестокими. Лучше обученных и столь же хладнокровных убийц было невозможно найти. Двое остальных гостей Чарли Харпера оказались женщинами. Точнее, женщиной и девушкой. Ее практически девочкой лет примерно 13. Волосы девчушки золотыми волнами спадали на плечи. Будто и не была только что под дождем. Волосы сухие, ровные. Девочка уже сейчас была красива, но красотой еще юной, наивной, до конца не сформировавшейся. С возрастом же обещала превратиться в роковую женщину, разбивающую мужские сердца, одним только взглядом своих больших небесно-голубых глаз. Она единственная из всей компании выглядела не только уставшей, но и крайне напуганной. Женщине на вид было лет 40 или около того. Вполне возможно, что на самом деле и меньше. Только вот усталость, бессонница и нервы накладывали свой отпечаток. Впрочем, не меньше этому способствовало также полное отсутствие косметики на лице. Чувствовалось, что женщина из знатного рода, по крайней мере, деньгами не обделена уж точно. В каждом ее движении и взгляде сквозили надменность и привычка повелевать. Походное платье, темно-коричневого, почти черного цвета, было сшито из дорогой материи и выглядело просто сногсшибательно. К слову, девочка была одета не хуже. Дорого и со вкусом. Они вполне могли бы оказаться матерью и дочерью. По крайней мере, по возрасту уж точно. Только вот совершенно не были похожи друг на друга. Разные овалы лица, нет схожести ни в одной черточке. Волосы у женщины были темнее, собранные и уложены в высокую прическу. Она бы выглядела даже привлекательной, если бы не брезгливо сжатые бледные губы и цепкий взгляд завзятой стервы. С ней нужно было держать ухо востро.